Глава 18. Грей проклинал собственную слабость. Ему удалось обсудить подробности помолвки с Фионой с холодной отстраненностью. Он не подался искушению обнять ее и поцеловать. Он думал, что в нем осталась хоть капля самоконтроля. Он чудовищно ошибался. Как только она приступила к рисованию, его самоконтроль начал испаряться. Она смотрела на него так внимательно, чувственно, почти эротично. Тем не менее, он сдержался и не поддался импульсу поднять ее на руки и продолжить с того места, где они остановились прошлой ночью в библиотеке. Он сопротивлялся ей, пока не стало ясно, что ее желания совпадают с его собственными. Ее потемневшие глаза, вздымающаяся и опадающая грудь и приоткрытые губы стали причиной его падения. Когда он не мог больше вынести ни секунды вдали от нее, он бросился к ней, желая ощутить вкус ее губ и осыпать ласками ее кожу. И остановился во вздохе от нее. «Это безумие». Ее взгляд упал на его губы, и они столкнулись в животном и необузданном поцелуе. Его язык вторгся к ней в рот, пока она срывала с него одежду. Он пропускал пальцы сквозь ее волосы, а она прижимала к нему свое тело. «Когда вы рисуете, меня тянет к вам, как волну к берегу». Он прижал губы к ее шее. «Вы орудуете карандашом, как волшебной палочкой». Раззадорившись, она отодвинулась от него и саркастично изогнула брови. «Вы обвиняете меня в том, что я ведьма?» Он положил ее обратно на одеяло и посмотрел ей в глаза. «Я жертва ваших чар». «Боюсь, я нахожусь под воздействием тех же самых чар. Наверняка ни одна стоящая ведьма не наложила бы заклинание на саму себя. Поэтому, я думаю, мы опровергли эту теорию». «Вы ощущаете это каждый раз, когда рисуете?» Он должен был знать. Она наморщила лоб. «Что вы имеете в виду?» «Эту связь, это влечение. Всегда ли оно так сильно между вами и моделью?» Она оперлась на локоть и легко прикоснулась к его щеке. «Притяжение, которое мы чувствуем, вызвано не рисованием. Оно существует потому, что вы впустили меня в свой мир, позволили мне увидеть нечто большее, чем угрюмого графа, который никому не доверяет, чем человека, одержимого желанием отремонтировать свой дом». «Это все, что во мне есть», — отрезал он. «Если вы увидите что-то еще, это плод вашего воображения». «Я скажу вам, что я вижу». Она накрыла ладонью его щеку, и все инстинкты внутри его кричали, что ему нужно отвернуться, чтобы она не увидела лишнего. Вместо этого он сделал каменное выражение лица и приготовился. «Я вижу человека, чья главная цель в жизни — боготворить бабушку и обеспечивать ее счастье. Человека, который догадался украсить этот скромный домик фруктами, полевыми цветами и одеялами. Человека, который познакомил меня с удовольствием и отказался получить его сам, чтобы защитить меня». Она провела кончиком пальца по его нижней губе и слегка потянула ее вниз, дразня его, разжигая огонь, который уже горел в ней самой. «Отвечая на ваш вопрос, я не чувствую себя так ни с кем, кроме вас. Никогда не чувствовала. И, я смелюсь сказать, никогда не почувствую». «Вот черт». Она произносила все то, что его богом забытое сердце хотело услышать. Боже, она, наверное, верила в то, что говорила. Но это не значит, что это было правдой. «Вы слишком молоды, слишком неопытны, чтобы знать свое сердце». «Нет, вам недостаточно смелости, чтобы увидеть, что там написано. И оно говорит мне, что я принадлежу вам». Она наклонила его голову к себе, чтобы поцеловать. Поцелуй был коротким, но проникал прямо в душу. «А что говорит ваше сердце?» Ничего такого, чему он мог бы поверить, будь оно неладно. «Это не имеет значения. Я знаю одно. Мысль о вас с другим мужчиной, будь то Пентом или Кирби, вызывает у меня желание вызвать их на дуэль». Ее прекрасные глаза омрачились непониманием, поэтому он попытался объяснить. «Я хочу стать тем, кто оберегает вас, кто заставляет вас вздыхать, улыбаться». Выражение ее лица смягчилось, стало соблазнительным. «Если это правда, сделайте меня своей. Здесь. Сейчас». Все его тело напряглось. Конечно, он фантазировал о том, как займется с ней любовью, но все это было похоже скорее на сон. «Вы уверены?» У нее сверкнули глаза, и уголок рта приподнялся в улыбке. «Мы поженимся через неделю». Проворными пальцами она ослабила ему галстук и начала ласкать шею. «Зачем нам отказывать себе в удовольствии?» Грею нелегко было придумать причину. Его сердце стучало, и он был так возбужден, что сомневался в своей способности выговорить целое предложение. «Я не хочу причинить вам боль». Она слегка нахмурилась. «Физическую или...» «Какую угодно. Упаси Боже, он никогда не простит себя, если такое случится». «Хотите знать, что причиняет мне больше всего боли? Когда вы отстранены, холодны и равнодушны. Вы всегда говорите, что вы не поэт, что не можете найти слов, чтобы сказать мне, что чувствуете ко мне. Так покажите мне сейчас». Едва она договорила, как он прижал свои губы к ее губам. Он потянул за шнурки ее платья, отчаянно пытаясь сорвать разделяющие их слои ткани. «Никакой одежды», — прорычал он. «Я хочу видеть вас целиком». Она скинула сюртук с его плеч, расстегнула жилет, выпустила рубашку из брюк. Он вынул ленту у нее из волос, стащил вниз, слив ее платье, расшнуровал корсет. Когда он сел и начал снимать сапог, она подскочила. «Позвольте мне». Оставшись в сорочке и чулках, она схватилась за пятку и стащила с него один сапог, потом другой, покачнувшись, отступила назад и расхохоталась. Но когда он встал и притянул ее к себе за бедра, она уже не смеялась. Он взял за подол ее сорочки, стянул через голову и бросил на пол. А когда она запустила пальцы под пояс его брюк, он снял и их. Пока они стояли лицом к лицу перед камином, он колебался, смакуя этот последний, идеальный момент ожидания. Боже, она была прекрасна. Ее кожа сияла, глаза сверкали. Он наслаждался зрелищем ее груди и бедер, ее длинных изящных рук и ног, тем, как она стояла перед ним гордая и в то же время уязвимая. И да поможет ему Господь, он собирался сделать ее своей. Их тела столкнулись, и ощущение от прикосновения ее кожи чуть не свело его с ума. Это он понимал. Это были не стихи, не баллады и не романтика. Это была чистая страсть, похоть, удовлетворение физических потребностей, не больше. Потому что большим это стать не могло. Грей положил ее перед камином. Она ощущала мягкость ткани под собой и жесткость его торса на себе. «Я попробую на вкус каждый сантиметр вашего тела», — пообещал он. Он начал с ее губ и спустился вниз по шее, по груди и бедрам, рыча, когда тихие стоны удовольствия вырывались у нее из горла. Легкие прикосновения его щетины к ее груди и животу будоражили и возбуждали. Он реагировал на каждое движение ее тела, каждый вздох, каждый стон. Казалось, он изучает, что ей больше всего нравится, сохраняет в памяти. Она запустила пальцы в его густые волосы, пока он спускался вниз по ее телу, раздвигая ей ноги. Каждое интимное прикосновение было для нее в новинку, великолепное и пронзительное. «Грей», — выдохнула она, — «что вы... о...» Его губы оказались там, в самом центре переполнявшего ее удовольствия. И она отдалась удовольствию и Грею. Все ее тело от корней волос до кончиков пальцев ног жаждало его, отдавалось ему. Каждым смелым касанием языка, каждым стоном он приближал ее к краю пропасти, оставляя отпечаток в ее сердце и душе. Медленно, уверенно она поднималась все выше по спирали наслаждения, пока выше стало невозможно. Она достигла пика наслаждения медленно, и он был великолепен в своей мощности. Спина у нее выгнулась, и каждая сведенная мышца в теле расслабилась, перебросив ее через край пропасти. Удовольствие струилось сквозь нее, унося ее в звездное небо. Грей лег рядом с ней и притянул ее к себе, поцеловав в лоб. Она положила ладонь ему на сердце и почувствовала, что оно бьется так же быстро, как и ее собственное. Взглянула вниз, туда, где он вытянулся вверх во всей своей твердой длине, и провела языком по губам. «Не надо», — сказал он. «Что?» «Не делайте этого». «Но вы сами только что...» Он оборвал ее поцелуем, яростным и грубым. Осмелев, она протянула руку между ними и сомкнула пальцы вокруг него. Он дернулся и застонал от ее прикосновения, а затем положил руку поверх ее ладони, показывая ей, как его ласкать. Она наслаждалась его тяжелым дыханием и его тихой возбужденной руганью, радуясь, что обладает такой властью. Ее язык сплетался с его языком, пока она делала все возможное, чтобы устроить ему сладкую пытку. «Черт возьми, Фиона», — сказал он, — «вы нужны мне». «Вы говорите так, как будто это проклятие». «Может и так, но Бог свидетель, мне все равно». Он оперся на локоть и серьезно посмотрел ей в глаза. «Хотите, я остановлюсь?» Она покачала головой. «Пожалуйста, не надо. Вы тоже нужны мне». Он не сводил с нее глаз, опускаясь на нее сверху и одновременно раздвигая ей ноги и медленно, неуклонно заполняя ее собой. Благодаря темным волосам, падавшим ему на лоб и щетине на подбородке, он казался немного опасным и невероятно мужественным. «Вы в порядке?» В ответ она обняла его за шею. Ее лоно открылось, чтобы вместить его, а он медленно входил все глубже. Его грудь блестела от пота, а мощные мышцы набухли от напряжения, с которым он сдерживал себя. Он прикоснулся своим лбом к ее лбу и застонал. «Я хотел, чтобы это продолжалось дольше, но не могу». «Не волнуйтесь», — заверила она его, убирая волосы с его лица и целуя его в висок. Она хотела сказать ему, что любит эту его сторону, эту маленькую брешь в доспехах своего мрачного, сдержанного графа. Но она почему-то никак не могла выговорить слова, поэтому просто обняла его ногами. Он двигал бедрами все быстрее, в ритме, который подогревал ее желание и заставлял ее вздыхать от наслаждения. Эта близость была именно тем, чего она хотела, тем, чего она жаждала. Крепостные стены пали, его оборонительные сооружения уничтожены. И он привязывался к ней все сильнее, по крайней мере, физически. Она слегка провела ногтями по его груди, и он начал входить в нее все быстрее, все яростнее, пока его едва не затрясло от желания. Пульсируя, он несся прямо к финалу, внезапно зарычав и оставив ее, откатившись и пролив свое семя на одеяло. Несколько секунд она лежала, думая о том, что их союз означал для нее и что он мог значить для него, и зная, что она никогда не сможет подытожить это в дневнике. Внезапно почувствовав себя замерзшей и смущенной, она свернулась калачиком у его спины и ждала, пока его дыхание замедлится. Ждала, пока он что-нибудь скажет. Что угодно. Не оборачиваясь к ней лицом, он спросил. «Вы в порядке?» «Да. По крайней мере, она так думала». Он сел и положил голову на руки, словно отчитывая себя. А затем обошел маленькую комнату, собирая их одежду. Он бросил ее сорочку, платье и чулки на одеяло рядом с ней и быстро натянул брюки. «У меня здесь нет умывальника», — сказал он, извиняясь. Фиона натянула рубашку. «Я в порядке», — сказала она, даже несмотря на то, что чувствовала, как к горлу подступают слезы. Она не ожидала, что он признается ей в любви, но представляла себе, что после того, как она отдастся ему, он станет теплее. Что лишь доказывало то, как мало она понимает в таких вопросах. «Я не хочу вас торопить. Но если мы хотим вернуться домой до того, как проснутся ваша матушка и моя бабушка, мы должны идти». «Конечно». Пока она одевалась и заплетала волосы, он разбросал угли в камине. «Я вернусь позже, чтобы прибраться», — сказал он. Она подошла и оперлась щекой ему на плечо. «Может быть, мне стоит пойти с вами, и мы поговорим, обсудим наши планы?» Он слегка, едва заметно напрягся. «Не беспокойтесь. Я не изменю своему слову. Я женюсь на вас, как и обещал. Но я не хочу погубить вашу репутацию до этого момента». «Ясно». Вероятно, она должна быть ему благодарна за то, что он заботится о ее добром имени. Но ей показалось, что он опять отгораживается от нее. «Я просто подумала, что было бы неплохо, если бы у нас была возможность обсудить совместное будущее». Она должна рассказать ему о записках шантажиста, чтобы они могли обручиться, не храня тайн друг от друга. «Скоро обсудим». Он взял ее блокнот и засунул ей карандаш за ухо. Маленький, ласковый жест, который вселил в нее надежду. Когда они поспешно вышли из домика и зашагали по лесу в молчании, она сказала себе, что у нее нет причин чувствовать себя несчастной. Все сложилось гораздо лучше, чем она могла себе представить, когда впервые написала графу Рейвенпорту с предложением о браке. Проблема была в том, что теперь он был не просто графом Рейвенпортом, он был Греем. И она хотела большего, чем брак с ним. Она хотела его любви. Меньше чем через час Грей уже умылся, побрился и присоединился к гостям. Некоторые из них уже спустились в столовую. Он пробормотал приветствие в сторону матери Фионы и леди Каллахан, которые уже сидели за столом, и поцеловал в щеку бабушку, прежде чем наполнить свою тарелку едой. Он не спускал глаз с двери в ожидании Фионы. Боже, он повел себя как сукин сын и ненавидел себя за это. Но не так сильно, как он ненавидел бы себя, если бы подал ей ложную надежду, заставил ее думать, что сможет быть любящим мужем, который души в ней не чает. «Вы не застали других джентльменов», — проговорила миссис Хартли. «Они решили попробовать свои силы в рыбалке сегодня утром». Он налил себе кофе и потянулся за газетой. «Отлично. Может, наловят что-то на обед». «Забавно», — засмеялась бабушка. «Грей, ты сегодня выглядишь таким бодрым и энергичным, подтянутым». В его голове прозвучало предупреждение. Он знал свою бабушку. Он бы руку дал на отсечение, что она только разогревалась. «А вы, бабушка, как всегда прекрасны. Почему сегодня утром у вас так сильно блестят глаза?» «Я рада, что ты спросил». Она повернулась к матери Фионы и заговорщицки улыбнулась. «Не хотите поделиться хорошими новостями?» Грей сделал глоток обжигающего кофе и приготовился. Миссис Хартли прижала дрожащую руку к груди, затем взяла письмо со стола и помахала им в воздухе. «Я получила весточку от мужа. Я не знала, но мои дочери написали ему вскоре после того, как мы прибыли сюда, уговаривая его присоединиться к нам. И он согласился. Он не задержится надолго, поскольку приедет только в субботу, за день до нашего отъезда». Понимая, что бабушка ждет его реакции, Грей приложил все усилия, чтобы проконтролировать выражение своего лица. «Я с нетерпением жду встречи с ним». Он поздравил себя с тем, что воздержался от ворчания. Дополнительный гость на одну ночь не был обузой, и это избавит его от необходимости просить у мистера Хартли руки Фионы в Лондоне. Если предположить, что она не передумает. Ему не следовало брать ее на полу в этом домике. Господи, это был ее первый раз, и она заслуживала большего: перины, шелковых простыней, свечей. Он хотел, чтобы ей понравилось, но все закончилось в мгновение ока, и теперь она, вероятно, думала, что он не лучше спаривающегося кабана. «И мы подумали, что это будет замечательный способ завершить недельные празднества», сказала его бабушка. «Грей!» Он пришел в себя. «Извините, что вы сказали?» Она не донесла чашку чая до рта и изогнула тонкие темные брови. «Я рассказывала тебе о наших планах на бал в субботу вечером». «Черт возьми! Бал? Здесь?» — спросил он с недоверием. «Этот дом непригоден для бала». Его бабушка пожала стройными плечами. «Мы развесим немного цветов, шампанское будет литься рекой, позовем музыкантов. Наши гости будут в таком восторге, что и не подумают беспокоиться об отклеивающихся обоях». «Гости?» — он провел рукой по волосам. «Кого же мы пригласим?» «Ну, конечно же, жители деревни. Они рады слышать, что ты ремонтируешь крепость. И еще больше рады тому, что у тебя прием». «Я не хочу разочаровывать вас, бабушка, но у нас нет времени готовиться к балу. Нам нужна еда, напитки, музыканты. А до субботы осталось всего 2 дня». Она махнула рукой так, как будто все это было неважно. «Предоставь это все миссис Хартли, леди Каллахан и мне. Мы позаботимся о приглашениях, а юные леди украсят дом. Львиная доля удовольствия от бала заключается в его организации, знаешь ли». Она сложила руки, и ее глаза подернулись печалью. «Бал. Это будет так весело. Совсем как праздники, которые мы устраивали с твоим дедушкой». Будь он проклят. Она знала, что он не сможет ей отказать. «Хорошо. Но пусть все будет просто. Не слишком грандиозно или роскошно». потому что они не могли позволить себе роскоши. По правде говоря, они вообще ничего не могли себе позволить. Хотя он предполагал, что все это скоро изменится, как только он женится на Фионе. «Я понимаю, дорогой», — смиренно произнесла бабушка. Но она не одурачила его ни на секунду. Она слишком радовалась перспективе бала, чтобы умерить свои ожидания. И если ей хотелось с головой уйти в приготовление, он не мог ей препятствовать. Он спросил себя, что скажет его бабушка, когда они с Фионой объявят о помолвке. С тех пор, как Грей ходил в помочах, он знал, что обязан жениться, и не абы на ком. Фиона была не из старой и уважаемой семьи, но ее состояние более чем компенсировало недостаток благородной крови. Она привыкнет к роли графини, если не передумает до того, как они обменяются брачными обетами. Но если они все же дойдут до алтаря, Грей сможет полностью отдаться реставрации поместья. Он убедит Фиону жить в его лондонском доме, где она, несомненно, будет чувствовать себя удобнее и находиться ближе к своей семье. А он останется в крепости и сосредоточится на том, чтобы сделать из нее предмет бабушкиной гордости, превратить ее во что-то, что она смогла бы вспоминать, когда ее мир погрузится во мрак.